Глава 5. Приземлилась на парковке ресторана и поставила метлу в держатель. Конечно, вид у меня еще тот. Некогда белая рубашка с закатанными рукавами потемнела от сажи. Брюки изодраны острыми ветками кустов. Когда рассеялся туман, мы с Иваном не обнаружили ни водомага, ни головешки, хотя машина так и стояла на берегу реки. Внутри ни документов, ни личных вещей. Либо взята на прокат, либо машина банка. Я оставила Ваню дожидаться полицию, а сама полетела на встречу с Николаем. В ресторан меня пустили только потому, что я сказала, что у начальника сгорел офис, и они сами могут сообщить ему эту радостную новость. Администратор тут же проводил меня к столику, за которым сидел заместитель управляющего, но не один. И вид его спутницы поверг меня в такой шок, что я несколько мгновений открывала и закрывала рот. «Издеваетесь?» – обретя дар речи, взвелась я и ткнула пальцем в девушку. «Что это за ногу это значит?» «Познакомьтесь, мастер Джо», – как ни в чем не бывало представил спутницу Николай. «Это Виктория. Она...» «Водомаг», – раздраженно прошипела я. «И она специально залила пол. Зачем было устраивать это представление? Чего вы добиваетесь?» «Все того же», – примирительно улыбнулся Николай и протянул руку. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я плюхнулась на стул и, бесцеремонно схватив бокал Виктории, осушила воду одним глотком. После пожара пить хотелось зверски. Завибрировал телефон, и я, прочитав сообщение от Ивана, попыталась пригладить стоящие дыбом волосы, но лишь испачкала белоснежную скатерть хлопьями пепла. Девушка слегка приподняла брови и придвинула мне бокал Николая. Я выпила его, отставила и посмотрела из-под лобья. «Что вам на самом деле нужно?» «Что вы имеете в виду?» – мягко уточнил Николай. «У вас ведь ничего не пропадало, устала, проговорила я. Мне вдруг многое стало понятно, словно я прислонила осколки чашки и линии совпали. Еще непонятно, чайная она, кофейная или суповая, но уже явно не тарелка». Усмехнулась. «Вся эта шумиха с полицией и частным расследованием нужна для отвлечения внимания?» «Нет, Джо», — возмутился Николай. «У меня похищено нечто, и если завтра утром украденное не будет найдено, я...» «Официант», — подняла я руку, — «принесите веревку и мыло». Опешивший парень стоял и хлопал глазами, а я указала на толстую балку. «Вот хорошее место, высота отличная. Вы невысокий, но я помогу. Зачем тянуть до утра? Все равно никто ничего не найдет, потому что ничего не пропадало». Николай снова преобразился. Жалостливый вид растаял. Теперь на меня смотрел жесткий бизнесмен. Усмехнулась. «Вы ведь вовсе не секс-маг. Зачем солгали? Ваш основной дар – бизнес. Второй, думаю, это луномагия. И, похоже, у вас, весело звеня бубенцами, давно съехала крыша». Официант подошел, но веревки не принес, а наполнил бокалы водой. Виктория снова заботливо пододвинула их мне, и я осушила оба. «Вы», – ткнула Николая в грудь, – «действительно хранили в сейфе нечто важное. И сами забрали это». Перевела взгляд на Викторию. «Ее руками. Она водомаг, причем очень сильный, поэтому смыть следы не составило труда. Но вот конденсат после применения водомагии не скроешь». Язык немного заплетался, навалилась усталость. Я зевнула. Это был невероятно долгий день, и он еще не кончился. Протерла глаза и продолжила. «Странно, что полиция упустила это. Скорее всего, вы наплели им про недавний пожар. Там же пахло дымом немного». Посмотрела на милое личико Виктории. Смотрит так, словно я рассказываю ей о новинках кино, а не обвиняю в мошенничестве. Глянула на сотовый. «Надеюсь, Ваня дозвонился до Дениса». Проворчала. «Устроить в банк протеже, думаю, не проблема, даже если в компании строгие правила. Вы же заместитель управляющего. Один звонок, и девочку не проверяют, как и вас». «Интересно, «Зачем вы пустили слух, что являетесь секс-магом?» Подняла голову и подмигнула. «Ладно, если б девушек соблазняли. Но вы намекали на связь с мужчиной. Значит, хотели отвлечь меня и полицию от чего-то важного. Жареное всегда вкуснее». Посмотрела на бокал и сглотнула. Пить хотелось все сильнее. «Странно. Возможно, я отравилась дымом». «Я так полагаю, что похищенная находилась на вашем столе?» «Нет, обнаружили бы. Думаю, в мусорной корзине. Больше в вашем кабинете прятать некуда. Полиция обыскала ваш сейф и кабинет, но к управляющему вы их не пустили. Да еще устроили сцену. Зачем? Хотели навлечь подозрения на мастера Олега?» Тянула время и, поглядывая на дверь, продолжала говорить. «Предположу, что, разлив воду, милая Виктория ускользнула в кабинет и забрала мусор. А когда я развлекала всю округу цветомузыкой и показательными гонками с господами полицейскими, тихонько вынесла пропажу из многобанка. Легко и просто. Но вода отвлекала не меня, ведь я тоже была вашей марионеткой. Так кого же?» Посмотрела на их напряженные лица и улыбнулась. «Это же головешка, да? Вы опасались костромага?» Я пошатнулась и, приподняв руку, уставилась на две точные копии. Виктория удовлетворенно кивнула, а Николай усмехнулся. «Кажется, подействовало. Пора уходить». По шее поползли мурашки. «Виктория — водомаг. Многие из них спиваются еще в юности, потому что легко могут превратить воду в спиртное. Такое искушение и всегда рядом». Ощущая слабость в теле, с ненавистью посмотрела на девушку. «Такая милая с виду и такая жестокая. Интересно, во что она превратила воду, которой так заботливо меня угощала? Умру или просто подремлю немного? Ох, едва шевелиться могу. Но раз уж все равно поделать нечего, постараюсь задержать мошенников до приезда полиции». Рассмеялась так весело, что Николай удивленно обернулся. «Считаете, что выиграли?» С трудом выговорила я. «Как вы в себе уверены? Но, увы, девчонка-костромак еще жива». Щеки Виктории побелели, как крылья ангела. «Да и мастер Олег тоже не пострадал. Вы же его подставили, да?» Николай нахмурился и обменялся встревоженным взглядом с девушкой. «Что он вам сделал, что вы так ополчились?» Пробормотала. «К утру украденное должно быть возвращено». Расхохоталась и, чтобы не упасть, вцепилась в край стола. Догадка была очень смешной и совершенно сумасшедшей, как раз в духе свихнувшегося луномага. «Так он вас отверг?» — громко спросила я. «Вот почему вы вели все эти беседы, намекали, изворачивались, хотели шантажом заполучить мастера Олега. Ать за ногу! Как же это низко! Подставить человека, чтобы заставить сменить ориентацию. Если бы к утру он сдался и приполз на коленях, все вернулось бы на круги своя. Украденный мини-сейф в обмен на похищенное сердце. Прыснуло. Как романтично. Но не ждите любимого. Видится мне, мастер Олег не готов сдаться. Бизнес-маг расставляет собственные сети. Даже, похоже, Климу намекнул проверить ваши показания. Вас арестуют». «О!» – рассеянно улыбнулся Николай. «Вы оказались излишне проницательны, мастер Джо. А еще бывшая метловая гонщица. В интернете про ваши умственные способности, увы, отзываются не столь радужно. Спасибо, что предупредили. Значит, до утра ждать не стоит. А вас мы оставляем полиции, которую вы с таким нетерпением ожидаете». Я уже не могла толком двинуться, а этот гад двуличный склонился и шепнул. «Только они придут не за нами, а за вами. Зря вы шепнули старшему следователю о начальнике охраны. Ох, зря!» «Почему?» — выдохнула я, едва справляясь с душащей сонливостью. «Вы ведь так нуждаетесь в деньгах, что не удержались, когда я оставил вас в своем кабинете, и выкрали немножко. Всего пару миллионов. А пока вы отвлекали внимание показательными пируэтами в воздухе, Ваши загадочные помощники увезли деньги. Увы, они так и не объявятся. Начальник охраны подтвердит, что после того, как он открыл окно, вы напали, вскрыли сейф и скинули деньги вниз. Даже сигнализация сработала. Она сработала, потому что... Неважно, перебил Николай. Вас отправят в тюрьму. Полиция закроет дело, и все будут довольны. Уверены? Хмыкнула я. Бизнесмак серьезно кивнул. Разумеется, я все продумал. Вы же знаменитость, Джо, хоть и подзабытая. Бывшая метловая гонщица стала налетчицей. Макскер сколыхнет эта грандиозная новость. И за сплетнями никто не заметит, как я стану истинным правителем столицы. О, так сдаваться вы не намерены? Иронично уточнила я. Неужели рассчитываете, что Олег передумает, когда в ваших руках будет больше власти? Для истинной любви не существует препятствий, Джо. Вы точно безумны, пробормотала я и, сдаваясь, погрузилась в сон. Очнулась в тюрьме. Так мне сначала показалось, да и, судя по последним словам Николая, иначе и быть не могло. Шайка магов под руководством свихнувшегося заместителя управляющего многобанка подложила мне надутую липовыми миллионами свинью, и любой адвокат откажется от моего дела. Надежда лишь на Фёклу, если старушка вовремя выздоровеет. Не об этом ли полете она предупреждала? Не хотела, чтобы я летела на встречу с Николаем? Поднялась и оглядела небольшое помещение с удивлением. По шее прокатился холодок колкого страха, когда я поняла, что лежу на старом пальто. Это не тюрьма. Даже там есть кровати или диван, как в камере предварительного заключения следственного отдела Макскера. Поднялась и прошла к двери. Потрогала влажное дерево. Может, Николай передумал и забрал меня с собой? Представила, как похоже на хорька мужичок и субтильного вида девушка тащат по ресторану мое бесчувственное тело, и покачала головой. На стук никто не отозвался, и я уныло уселась на пальто. Обхватив колени, положила на них подбородок и крепко задумалась. Итак, судя по реакции Николая, догадки мои верны. Все они были заодно. И девушка с милой мордашкой, похожей на щенячью, и начальник охраны. Украли нечто, но всячески намекали, что это сделал мастер Олег. Подключили полицию, даже нас, чтобы только донести о происшествии до того, кому это очень важно. Вздохнула. Ох, надеюсь, Ване не примерещилось, и мужчина, которого я сбила метлой, действительно мастер Олег. Тогда есть надежда, что он жив и здоров. Но ясно, что на него идет охота. Возможно, потому и скрывается, что боится покушений. Если украдены списки или записи о первых лицах Максквера, то ничего удивительного нет. Угораздило же бедолагу понравиться сумасшедшему. А я тоже хороша. Как увидела сумму на бумажке, так проигнорировала все вопли здравого смысла и шепот интуиции. Влезла в грязное дело по самую маковку. Пригорюнилась. Похоже, ни денег, ни возможности их потратить у меня не будет. А ведь Фёкла предупреждала. И все же странно. В деле явно присутствуют три стороны, и лишь одна из них, чокнутая на всю луну, действует громко, мерзко и пошло. Николай банально шантажирует управляющего очень опасными документами или что-то вроде того. Но сам ведет себя крайне неосторожно, словно здесь есть некая подсказка, но я ее в упор не вижу. Эх, обладать бы мне видениями Фёклы. Вздрогнула. И придут же в голову глупости, с голодухи. Потерла ноющий живот. Сколько же я здесь? Судя по жажде и аппетиту, я проспала не меньше суток. Уныло ощупала карманы. Разумеется, телефона не оставили. Прав был Даниил. И хоть признать это было неприятно, но магия бессильна. Встрепенулась. Но есть кое-что, что я могу еще попробовать. Запретное заклинание, которому научил меня преподаватель древнейшей магии. Не знаю, чем оно могло помочь, но попытаться можно. Лучше уж что-нибудь делать, чем смиренно ждать неизвестно чего. Воскресила в памяти рисунок мага. Точно ли помню все нужные пассы и точки, а особенно само заклинание. Даниил предупреждал, что древнейшая магия требует точности и не терпит ошибок. Уж кому, как не калеке с изувеченной рукой, об этом знать. Дрожа поднялась и, прикоснувшись к макушке, произнесла: «Вракугор!» Медленно, старательно растягивая слова, вспоминая правильное ударение, даже копируя интонации Даниила, проговаривая слово за словом, прикасалась к определенной точке на теле. В конце, волнуясь и нервничая, выдохнула: «Свобода!» Раньше я запускала запретное заклинание поиска только для того, чтобы обнаружить людей. Трупы ведь тоже люди. Передернула плечами, ну и мысли в голову лезут. Сейчас я решилась испробовать древнейшую магию в новом качестве и не знала, сработает ли. Но на лекции Даниил заявил, что это заклинание поиска, но не уточнял, что искать можно лишь нечто осязаемое. Надежда была слабенькой и призрачной, но у ног уже заклубился знакомый черный туман. Он обвил мои щиколотки, скользнул по полу, обследовал двери, стены. Надежда, что сработает, таяла мороженым на солнцепеке. Выхода не было. Как вдруг туман сгустился на старом пальто. Я подскочила и торопливо осмотрела одежду. Заклинание поиска словно прилепилось к одной из пуговиц, на вид совершенно такой же, как и другие три. Я оторвала ее, и заклинание рассыпалось, а на скрытой от взгляда стороне пуговки заметила алый камень. Амулет! Но найти окаменевшую магию – одно дело, а воспользоваться ей – другое. Будь на моем месте Даниил, он точно бы понял, как это сделать. Но я ни кошачьего уха не понимала, с какой стороны подступиться. Нужно ли заклинание, или достаточно разбить амулет, или наоборот этого нельзя делать? Ать за ногу! Клянусь, буду посещать свободные лекции преподавателя древнейшей магии, если выберусь отсюда. Для начала я прислонила камень к двери, потыкала в замочную скважину, но ничего, конечно же, не произошло. Затем я провела амулетом по стене и полу. Вдруг в одном месте камень разогрелся так, что я обожглась, и, вскрикнув, выронила амулет. Тот коснулся пола, подпрыгнул и исчез. «Честное слово!» — едва не плача произнесла я. «И все?» Тут пол пропал, а я провалилась в темноту. Скинув руки, заорала и, ощущая, как на голове шевелятся волосы, падала в полнейшей тьме. «Я разобьюсь!» И снова в ушах раздался шепчущий старушечий голос. «Не лети!» «Просто невозможно так долго падать, даже с огромной высоты. Я бы давно достигла земли, дна, низа. Что бы это ни было, это нечто непостижимое». Ахнула. «Я же использовала запретное заклинание, окунулась в древнейшую магию, погрузилась в загадочную свободу». «Свободу от чего?» В животе словно закручивался жгутом холод. «От жизни!» Не придумав ничего лучше, снова провела все пассы и, выкрикивая слова заклинания, добавила: «Жизнь!»